Глава 10. Она прогуливалась по 6-й стрит в февральский полдень, когда из своего дома вышла с тяжело нагруженным подносом миссис Симеон Фрэнсис в длинном хлопчатобумажном фартуке и толстой вязаной шали. Миссис Фрэнсис сделала несколько шагов в направлении дощатого тротуара, проложенного ее мужем от дома к его конторе. Заметив Мэри, она позвала ее. «Здравствуй, Мэри. Заходи в контору, поможешь мне накормить Сима». Мэри пересекла 6-ю стрит и, осторожно пробираясь между замерзшими комками грязи, увидела, что миссис Фрэнсис помимо кофе несет горячую пищу. Взглянув на эту крупную женщину с лицом, где в одной плоскости размещались нос, рот, брови и высокая могучая грудь, Мэри подумала, что она была бы способна выкормить целое поколение. В Спрингфилде привыкли к тому, что зимой миссис Фрэнсис носит мужу горячий суп, а летом холодное молоко и фруктовый пунш. Когда они пересекали отделявшие дома участки, Мэри спросила: «Почему бы вам не построить дом и контору рядом и не соединить их переходом? Это избавило бы вас от многих таких прогулок». «Около 20 в день. Сим вышел из дома в 6 до завтрака. Раньше 10 вечера я его из конторы не вытащу. Я думала, что смогу отделить работу от отдыха, создать дом, уединенный уголок». Мэри толкнула дверь редакции «Сангамо Джорнал», следуя за миссис Фрэнсис. Симеон стоял спиной к двери, занимаясь набором. Он мгновенно повернул голову, но его пухлые короткие пальцы продолжали ловко вынимать литеры из наборной кассы. Он привык отбрасывать волосы назад ладонью руки, и поэтому типографской краски на его лбу хватило бы для целой полосы газеты. «Привет, мамаша! Уже обед? Входи, Мэри, не стесняйся!» Ее подмывало спросить, куда можно сесть, ибо контора «Сангамо Джорнал» состояла из одного большого помещения, загруженного рулонами бумаги, краской, литерами, ящиками и прессом. В дальнем углу стоял рабочий стол, но не было стула для хозяина и для посетителя. Симеон Фрэнсис родился в Коннектикуте, обучался типографскому ремеслу в Нью-Хевене, а затем выпускал еженедельники в Нью-Лондоне и Буффало. Он отправился на Запад в 1831 году, полагая, что будет строить свою жизнь вместе с новой общиной. Поначалу он не имел успеха, потому что большинство спрингфилдских южных поселенцев относились к нему с подозрением, как к проклятому янки. Его газета стала официальным органом вигов в Иллинойсе. И все же он не мог заработать себе на жизнь за счет четырехстраничной еженедельной газеты, и поэтому печатал в своей типографии различные коммерческие издания. «В этой конторе я редактор, наборщик, бес и мастер на все руки», — объяснил он. «У меня единственный шанс подготовить редакционную статью, составлять ее, стоя у типографского ящика и набирая мои мысли литерами по мере того, как они приходят в голову». Миссис Фрэнсис сказала ровным голосом: «Эйб помогает тебе во всем, чем может». Чета Фрэнсис была единственной в Спрингфилде, называвшей мистера Линкольна по имени. «Да, Эйб оказывает большую помощь», — согласился Симеон. «Он пишет статьи и письма и помогает таким образом заполнить газету». «Правда ли, что он может быть нашим следующим сенатором, если виги победят на выборах в штате?» Она поняла, что в ее голосе звучало сомнение, но Симеон сделал вид, что не слышал его. «Он наш лучший представитель». Мэри считала, что Ниньян Эдвардс на голову выше всех других вигов. Она сняла тяжелый шерстяной плащ и, приподняв широкую юбку темно-зеленого цвета, чтобы не запачкать ее типографской краской, пропитавшей обрывки бумаг на полу, подошла к окну, выходившему на 6-ю стрит. Почему вы так думаете? Мистер Линкольн озадачивает меня. Кто он на самом деле? Симеон и Элиза напряженно посмотрели друг на друга. Казалось, что они как бы перебрасываются мыслями. Первой заговорила Элиза. Когда в апреле 1837 года он приехал в Спрингфилд на взятой в аренду лошади, все его имущество состояло из пары вьюков. У него не было 17 долларов, чтобы приобрести постельное белье. Как говорил мне Джошуа Спит, Эйб сказал ему, «Возможно, это довольно дешево, но, не скрою, как бы не было дешево, мне нечем платить. Но если вы дадите мне кредит до Рождества, и я буду преуспевать как юрист, тогда я оплачу его. Если же провалюсь, то, видимо, никогда не возмещу полученное». Джошуа говорил, что никогда в своей жизни не видел более грустного лица, и он предложил Эйбу половину двуспальной кровати в помещении над конторой. Не сказав ни слова, Эйб взял свои вьюки, поднялся наверх и вновь спустился вниз с сияющим лицом. «Ну, Спит, я въехал». Верно ли то, что он питается у мистера Батлера, все это время не платя за питание? Элиза и Симеон поморщились. Такие вопросы здесь не задают. Ответ решил дать Симеон. «Мэри, вы должны понять, как ведутся дела здесь, на границе. Мы еще не сложившаяся община, в отличие от Лексингтона. Мы принимаем здесь молодых людей и относимся к ним как к сыновьям. Не только кормим их, но и оказываем всяческую помощь. Таков обычай. Если Эйб никогда не платил батлерам, то лишь потому, что батлеры дали ему ясно понять, что не возьмут платы. Они его друзья. Вы не станете брать денег у друзей, если они сели за стол. А кроме того, значительная часть гонорара, который он получает за ведение дел, выплачивается овощами, бакалеей и птицей. И он отдает все это батлерам». Элиза Фрэнсис продолжила слово в защиту. «Видишь, Мэри, Эйб не станет заниматься делом, если не уверен, что его клиент прав. На днях, выслушав заявление возможного клиента, он повернулся на стуле и воскликнул. «Ну, ваше дело вроде бы нормальное в формальных рамках права, но весьма неважное с точки зрения беспристрастности и справедливости. Вам следует нанять другого парня, чтобы выиграть дело». Я также помню, как один клиент спросил, «Сколько вы возьмете, мистер Линкольн, чтобы представить меня в суде?» Эйб ответил, «Это будет стоить вам 10 долларов». И не будет стоить ничего, если вы, спорящие стороны, договоритесь между собой. Они уладили спор, и Эйб не получил гонорара. Во время наступившей паузы Мэри подумала. Он пытается делать вид, что живет в мире, где не существует денег. Но это не сработает. Мой отец может вразумить его. Симеон Фрэнсис вернулся к наборной кассе, выбрал несколько литер, затем бросил их в ячейки и продолжил свой рассказ. Когда две его лавки в Нью-Салеме ускользнули из рук, используя его выражение, а его партнер Берри запил и умер, Эйб принял на себя все обязательства, общая сумма которых составила 1100 долларов. Он называет это национальным долгом. И все время его выплачивает. Он не был обязан выплачивать долги Берри, но взял всю задолженность партнера на себя. Это похвально не более того, что делает мой отец и его компаньоны в Лексингтоне. Согласен, нет ничего выходящего за рамки, что Элиза и я могли бы сказать вам об Эйбе. И все же этот парень необычен. Он обладает особой мудростью. Именно поэтому мы думаем, что он пойдет далеко. Послышался стук во входную дверь. Это был мистер Линкольн в высокой бобровой шапке, в пальто и сюртуке, слишком свободных для него. Он улыбался, а находившиеся в помещении взмахнули руками и улыбнулись в ответ. Пока он отодвигал засов, чтобы войти в дверь, Элиза Фрэнсис повернулась к Мэри и спросила с серьезным выражением. «Итак, Мэри, ты можешь видеть Авраама таким, каков он есть».